«Как жаль, что у меня такой возможности нет», — с раздражением подумал Стас, начиная прогонять по своему телу все больше и больше праны. Впрочем, будем рассматривать всю эту ситуацию, как очень детальный и проработанный экзамен, призванный оценить все то, чего я научился за те 7 лет жизни в этом проклятом камеиле богами месте. Его очаг радостно начал раскочегариваться, щедро отправляя всю свою энергию в начавший закручиваться под сердцем шарик природоэфира. Допущенная до тела волна природной энергии привычно попыталась его убить, но, как и прежде, раздраженно покорилась его воле, начиная питать и восстанавливать его микротравмы. Закончив с разгоном своей праносистемы, Стас принялся выпускать ее в мышцы, с наслаждением чувствуя, как те становятся крепче и покорнее его воле. К обычному контролю тела прибавился еще и энергетический. Теперь, при желании он мог с легкостью зафиксировать конечность в нужном положении или резко ее сократить, нанося еще больше урон. Это, не говоря уже о невероятной прочности и скорости отклика нервов. Расплывающиеся движения сражающихся воителей начали замедляться, становясь разборчивыми и уже не столь пугающими. Артефактные доспехи натужно заскрипели, когда змей потянулся. Покрытые броней пальцы сжали древко копья. «Начнем». С тихой усмешкой мужчина незаметно погрузился под землю. Стас не собирался отступать от своих старых привычек. Пусть местные дерутся и меряются силой. Землянина в этих обстоятельствах больше интересовала победа, а не демонстрирование собственной доблести. И у мужчины было много того, чем можно было бы удивить врагов. И первым, кому ордынцев решил помочь, был сражающийся неподалеку сразу с 2 врагами глава Мизуна. Связка из женщины Авасаки и мужчины Хизару упорно теснила яростно отбивающегося Киташи. Бьющиеся чуть в стороне Ая и охрана главы пытались прийти на помощь, но их противники были против. Создаваемая главой вода испарялась под огненными ударами быстрее, чем он успевал ее создавать. Ему приходилось напрягать все свои навыки, чтобы не пропустить смертоносные техники высших, каждая из которых хватала, чтобы не оставить от его тела даже пепла. В голове бывшего принца нестерпимо ярко горел лишь один вопрос: как все к этому пришло? Они подготовились и собрали великолепные силы. Почему весь их план провалился и теперь они терпят поражение? Ведь победой происходящее здесь и сейчас не смог бы назвать даже безумец. Вырвавшиеся из-под земли горящие фиолетовым сиянием змеи оказались сюрпризом для всех присутствующих. Прочные каменные тела двигались с внушающей уважение скоростью, способной впечатлить даже высших. Тем не менее измененные хаосом тела имели немало даров, давших им новые силы. Именно поэтому первые хищные пасти аспидов были взорваны огнем или отброшены воздухом, дав оскверненным высшим возможность отпрыгнуть в сторону. Бледная, покрытая трупными пятнами Авасаки громко хихикнула, глядя на то, как вражеский удар проходит мимо. Вот только она связалась с тем, кто на каждый свой план придумывает сразу 3 плана на случай провала. Странные колебания праны под землей она заметила в последнюю секунду, еле успев изменить свое положение в воздухе, чтобы избежать метнувшегося удара копья. Острое лезвие почти погладило ее ловкий стан, который не потерял в красоте даже несмотря на дары плана гнили. Или лучше говорить, пока не потерял. Будучи высшей Авасаки, женщина обладала невероятным контролем над всем окружающим пространством, имея возможность менять векторы движения самым нестандартным и неожиданным образом. Однако даже обладая столь восхитительной силой, она все еще оставалась человеком со всеми сопутствующими недостатками, один из которых был старой доброй предсказуемостью. Сражаясь с Киташи, ей не раз приходилось отступать от его смертоносных водных хлыстов, норовящих поймать и сжать в своих удушающих объятиях. И делая это, она чаще всего по какой-то причине отдавала предпочтение именно левой стороне. Да, она двигалась в разных направлениях, но в случае неожиданности, ее тело уворачивалось именно влево. Конечно, риск на ошибку все еще оставался, именно поэтому удар копьем пришел четко с правой стороны. И Авасаки не подвела. Ее хорошенькое личико еще хранило сумасшедшую улыбку, в то время как глаза широко распахнулись, когда она глядела на выплывшую из земли каменную капсулу. Стенки яйца распахнулись, открывая удобно полулежащего змея, в руках которого яростно светилась фиолетовая сфера. Не имея возможности создать эту технику под землей, ордынцеву пришлось создавать, поддерживать и двигать пустое пространство, чтобы в него влезла вся техника. Техника эфира, уничтожающий луч, безэмоционально прочистили губы змея, спуская технику с поводка. Да, это было неудобно, но зато выражение лица Авасаки было бесценным. Неудивительно, что она попыталась сбежать и заблокировать рванувшийся ей в грудь фиолетовый луч. Но одна из древнейших техник мертвителей специально создавалась для борьбы с самыми тяжелыми противниками, начиная от драконов и заканчивая великими духами. Кроме того, Стас не поленился, добавив и в эту технику улучшение по борьбе с хаосом. Вот почему, пробив все наспех сделанные воздушные щиты, энергетический луч жадно впился в грудь распахнувшей от ужаса глаза хаоса поклонницы. Возможно, именно в ту секунду хаос отступил достаточно, чтобы оскверненная женщина в полной мере оценила, что ее ждет. Ордынцев еле успел нырнуть обратно в землю, когда эффект взрыва начал распространяться вокруг, высасывая саму жизнь. Так как Стас опасался ударить слишком слабо, то он накачал технику максимальным запасом энергии. Правда, в следующую секунду мужчине пришлось спешно покидать уютную стихию, когда рядом с ним взорвались несколько подземных взрывов, чуть было не раздавивших его окружающей породой. К несчастью, его уже ждал второй высший. Огненный шквал готов был поглотить Стаса, даже несмотря на начавшие расти вокруг защитные стены, но водяной поток благополучно погасил атаку. «Спасибо за помощь», — вымученно поблагодарил Стаса добродушный. «Как смотришь на то, чтобы вместе прикончить этот кусок нечистот?» «Исключительно положительно», — вернул любезность ордынцев, начиная обходить высшего Хизару по кругу. Тот этому пока никак не препятствовал, но начинающие зажигаться вокруг него подвешенные в воздухе огненные комки настораживали. «Глупые-глупые слепцы», — внезапно заговорил Хаосит, закашлившись и сплюнув зеленоватую мокроту. Выглядел он, не в пример своей напарнице, намного хуже. Мутации сильно исказили кости его черепа, вырастив на левой стороне сразу несколько уродливых рогов. Один рос так неудачно, что частично надавил на надбровную дугу. Одет он был в просторные и безвкусные красно-зеленые одеяния. Становление культистом явно не помогло его чувству стиля. «Разве вы не видите, что все уже кончено? Сдавайтесь и присоединяйтесь к нам. В чем смысл упорствовать, если в награду вас ждет вечная жизнь и великая цель?» Ответом ему были густые клубы фиолетового тумана, жадно протянувшие к нему свои щупальцевые объятия. «Зря вы так», — пара комков лопнула, изрыгнув высоченную стену концентрированного пламени. Она была призвана сжечь туман и расправиться со Стасом, но его там уже не было. Зато был возникший с другой стороны Кейташи, орудующий своим копьем, как настоящий мастер. От обрушившегося на него давления Хаоситу пришлось довольно туго, особенно после того, как к бою присоединился ордынцев, ничуть не стесняющийся бить в спину с безопасной дистанции. Все попытки перевести бой в дальнюю плоскость пресекались главой водников, который чувствовал уверенность по всем фронтам. Хоть катана Хизару и несла на себе уродливые руны Хаоса, отчего оставляла в воздухе нехороший зеленоватый след, но по сравнению с копьями его врагов имела один существенный минус – она была короче. Вспыхнувший под ногой оскверненного воителя эфир разом выпил значительную часть праны противника, заставив его на долю мгновения пошатнуться, чем и решил воспользоваться Кейташи. Рывок и удар были превосходными, глубоко уйдя в сердце предателя. Из того положения Хаосит никак не мог ответить, если бы он не был последователем гнили. Лопнувшая одежда на груди и вырвавшаяся из центра туловища рука с силой вонзила кинжал в грудь не успевшего отпрянуть Кейташи. Тут же копье землянина снесло голову веселящегося врага. Проклятие, глава Мизуна пошатнулся и упал бы, если не подоспевший ордынцев, оттащивший его с глаз долой. Вокруг них выросла парочка ничем не примечательных толстых шипов, скрывших их позицию. «Эта дрянь кажется ядовита», — пробулькал он кровью. «Рана явно задела легкое». «Конечно, ядовит», — ворчливо бросил Станислав, обследуя ранение. «А теперь помолчи и не усложняй мне работу». На напряженный приказ змея Кейташи лишь улыбнулся покрытыми кровью губами. Ему почему-то показалось очень веселым, насколько серьезно его друг заботится о его здоровье. Тело лихорадило, а мир как-то странно плыл. «Что с главой?» — выскочивший сбоку Ай с тревогой оглядел прислоненного к каменной стене бледного Кейташи. Судя по всему, он все же смог победить своих противников, сразу же бросившись к племяннику. «Жить будет», — сквозь зубы процедил Станислав, купируя распространяющийся яд. Учитывая его хаотическую природу, сделать это было далеко не просто, даже несмотря на специальную технику. но ордынцев справлялся. Но он все равно сильно пострадал. Я бы вывел его из боя. Лучше всего в госпиталь. Да неужели, дядя скривился. Приди в себя, госпиталя уже давно нет. Как нет, Стас замер, быстро повернувшись к Каю. Что значит, нет? Оглянись вокруг, дядя издевательски махнул рукой, словно обнимая весь мир. Наше войско почти разбито. Даже если мы захотели, то не смогли бы остановить нападение волны хаоситов на наш лагерь. Сейчас там идут такие же бои, как и здесь. Значит, надо отступать, решительно бросил Стас, не обращая внимания на возмущенный вид Ая. Так или иначе мы нанесли Хаосу хороший удар. Многие из его высших воителей и колдунов погибли. Но у нас погибло больше. Если не хочешь, чтобы погибли все, то меня выслушаешь, отчеканил Стас, требовательно глядя на собеседника, который презрительно замолчал. Как я уже сказал, мы нанесли Хаосу значительный урон. Дальнейшее сражение лишь приведет к нашему поражению. Наша сила в организованности, а в этом бедламе мы ничего не добьемся. Хаос – это их оружие. Нельзя идти у них на поводу. Какие умные слова, Сумада, Ай пару раз тихо хлопнул в ладоши. Вот только ты забываешь, что если мы, как ты выразился, уйдем, то откроем доступ Хаоса во все наши земли. Сколько городов и деревень ты готов обречь ради своей трусости? С каких пор тебя стали заботить жизни обычных людей? Не менее ядовито ответил Стас. И сколькими конкретно ты готов пожертвовать ради своего дутого эго? Ах ты безродный! Тихо! Голос Кейташи на фоне окружающих взрывов был еле слышен, но он разом успокоил обоих спорщиков. Широ прав, Кейташи. Ты и сам это видишь, вздохнул глава Мизуна, печально глядя на покрытое тучами и дымом небо. Мы проиграли эту битву и, если мы не хотим проиграть войну, нам надо отступать. Приведи Джишина и сообщи Ямато. Надо организовывать отступление. Слушаюсь. Тяжело кивнул Ай, сделав шаг к Кейташи, но тут же напрягшись и повернувшись в другую сторону. Так же поступил и ордынцев. Какая прелесть, насмешливый голос незнакомца буквально играл на их нервах. Пойманные птички хотят сбежать из клетки. Какие своевольные птички. Одного взгляда на вторженца хватало, чтобы понять, что у них проблемы. Колдун. С ожесточением подумал змей, разглядывая неторопливо приближающегося хаосита. Готов поспорить, это еще и очень опытный колдун. Насчет последнего заключения Станислава несложно было понять причину. Разбухшие, потерявшие всякий человеческий облик тела, десятки светящихся гнилостным свечением амулетов, колец и кулонов, длинный, сделанный из поры человеческих позвоночников посох и подвешенная на поясе содрогающаяся от разрядов энергии книга. Лица бывшего человека было не видно, так как его прикрывала прекрасная серебряная маска молодого мужчины, но его голова и щеки были столь толстыми, что маска физически не могла все прикрыть. Хех, опять самое время поиграть в героя. Стасу это не нравилось, но другого выхода он не видел. Кейташи должен был выжить и собрать людей. Ай, бери Кейташи и уходи, я с ним справлюсь. Хорошо. Ордынцев с трудом подавил желание поморщиться от того, с какой легкостью чертов воитель его бросил со столь опасным противником. Землянин сомневался, что Мизуна настолько верил в его силы. Вспыхнувший было в воздухе зеленый круг был немедленно уничтожен небольшим лучом эфира, выпущенным из руки ордынцева. Попытка добраться до отступающего Ая провалилась даже не начавшись, правда Хаосит не выглядел разочарованным. Взгляд колдуна вновь сконцентрировался на Стасе. Ох, какая встреча, тон культиста изменился, став немного удивленным с нотками предвкушения. Подобное изменение не оставило землянин равнодушным. Это же сам Широзмей. Рад с вами познакомиться. Очень рад. Мы знакомы, сухо уточнил Стас, не решаясь прервать их разговор. Мужчина прекрасно понимал, что впереди его ждет невероятно опасный бой и невольно оттягивал неизбежное. Пока что заочно, с готовностью кивнул культист, отчего все его подбородки задорно заколыхались. Но ничто не мешает нам исправить это недоразумение. Меня зовут Тейса Красная Чума, и хочу заметить, ее я разработал собственноручно, за что и получил свое прозвище. Жаль, она пока не работает против воителей, но все впереди. Ах да, еще я один из пяти верховных колдунов, что воплощают волю плана гнили в этом мире. Говорил колдун жизнерадостно и очень располагающе, чем с каждым словом заставлял ордынцева морщиться все сильнее. Действующая техника против Хая сорвала тянувшиеся ментальные нити одну за другой. Иронично, что само заклинание Стас не видел, так как это была совершенно иная школа магии, но его защитная техника работала даже с этим. Неприятно познакомиться, неохотно буркнул Ордынцев, не зная, что еще сказать. Вот о чем я и говорю, довольно кивнул Красная Чума. Вы с легкостью отразили все мои попытки на вас повлиять, а хочу заметить, против меня ничего не могли сделать даже главы некоторых кланов. Я ваш такой большой поклонник. Поклонник? Переспросил Ордынцев, боясь, что слух его подводит. Ну, конечно, воскликнул Чума, словно недоверие собеседника его оскорбляло. Ваши изыскания по борьбе с хаосом привели нас всех в восторг. Давно мы все не испытывали такого интересного вызова. И вас не смущает, что мои действия испортили ваши планы? Недоверчиво хмыкнул землянин, с интересом наклонив голову. Невольно весь этот разговор стал намного любопытней. Вот именно, коллега, вот именно, одобрительно махнул рукой Тейса. Вы один смогли так сильно испортить наш план, что пришлось его экстренно менять, сдвигая сроки. Но на то мы и служим плану гнили, чтобы наши болезни перебарывали любое сопротивление и иммунитет. Когда мы сумеем справиться с вашей техникой, то сделаем наш план еще непобедимее. Не сделайте, скупо бросил Стас, готовясь к бою. Мы вам не позволим. А вот здесь я бы не был так уверен, господин Змей, подленько захихикал колдун. Великий король Змей многое нам рассказал. Да, он долго противился, но мы умеем подбирать ключики даже к таким строптивцам, как он. И знаете, как нас всех удивило, когда однажды он упомянул именно вас. Стас Ордынцев замер. В голове неприятно зашумело. Глава 14. Землянина безумно раздражало, что он шел на поводу у этой прогорклой, разлагающейся туши жира и гнили, но могущественный колдун явно знал, что стоит сказать. Ордынцев прекрасно понимал, что шансы на спасение великого змея уже даже не призрачные, а практически равные нулю. В этих обстоятельствах, единственный способ узнать о том, зачем он вообще появился в этом мире, заключается, как бы это ни было парадоксально, в выслушивании насквозь лживого хаосита. Тейса-сан, я вас внимательно слушаю. Вежливо подтолкнул собеседника к продолжению их разговора Ордынцев. Прекрасно, просто прекрасно, взмахнул пальцами с сардельками культист. Я знал, что вы решите выслушать меня. Этим вы и отличаетесь от жителей этого жалкого мирка. Они словно змеи в кувшине, думают, что все, что они видят, и есть окружающий мир. Ой, простите. Про змей я не имел в виду вас. Довольный своей собственной шуткой хаосит гулко засмеялся, хлопая себя ладошками по объемному, колышущимся пузу этого мира. Стас был полон решимости выдавить из этого разговора максимум полезной информации. А это значило, что попытки его спровоцировать, он станет лишь игнорировать. Именно, мой друг, хоть я тоже здесь родился, но мне показали в видениях и снах, насколько же мы невзрачны и жалки по сравнению с истинным мирозданием. Бесчисленное число миров, существ и магических законов, вот о чем я говорю. По сравнению с ними наш мир чудовищно отстал. Это вам рассказали прибывшие вместе с архидемоном слуги, как бы невзначай уточнил Стас, за что заработал хитрое предостерегающее покачивание посохом. Ай, какой вы хитрый, дружочек, так и норовите подловить старину Тейса. Но я вам все равно отвечу. Нет, все это рассказали мне верные слуги прошлого, как вы выразились, архидемона, или, как мы их называем, владыки хаоса. Потерпев поражение, они скрылись, спрятавшись в предметах и печатях от взгляда мира. Но скоро они выйдут и соберут урожай. А урожая этого хватит для того, чтобы всем нам занять важное положение в свите одного из владык. Стас не прерывал хаосита, а жадно слушал его слова. Мыслимое ли дело, но только что он узнавал столь уникальную и редкую информацию, о которой просто физически невозможно было нигде узнать. При этом землянина даже не беспокоило, кто именно ему это рассказывает. Надо ли говорить, что Красной Чуме очень понравилось то, что он видел. Такие дела, дружочек, такие дела. Теперь вы понимаете, насколько несущественными кажутся жизни и чаяния всех этих людишек, таких миров, как этот, бесконечное множество, хоть он и достаточно редок по своей природе. А знаете почему бесконечное? Потому что мироздание и хаос не имеют конца, задумчиво сделал вывод Ордынцев. Замечательно и абсолютно верно. Это и впрямь интересно, кивнул Стас. Однако мне не менее интересно, что именно вы узнали о великом змее. А, у этого здоровенного строптивца, Тейса явно потерял часть своего энтузиазма. Рассказывать о величии хаоса ему нравилось, очевидно, намного больше. Честно говоря, довольно скучная и очевидная история, в которой нам с вами будет интересна лишь одна маленькая, но очень важная деталь. Стас быстро огляделся, убеждаясь, что их не прервут в самый неожиданный момент или к нему со спины или откуда-то еще не подбираются враги. «О, не беспокойтесь, нам с вами никто не помешает», — правильно понял движение Стаса Тейса. История же началась просто. Стоило владыке хаоса пасть, как король змей предпочел уединиться в надежде побороть благословение гнили. Но что бы он ни делал, его усилия были тщетны, ведь наш план по праву считается одним из лучших едоделов во всем мироздании. Стас замер, пытаясь почувствовать то неуловимое ощущение, которое на секунду коснулось его разума. Ему показалось, что он будто вживую увидел бьющегося в морских глубинах змея, пытающегося справиться с пожирающим его ядом. Но благословение оказалось сильнее его, продолжил Тейса. Что бы он ни делал, но лишь оттягивал неизбежный конец. Мучимый невыносимой мукой, король-змей решил прибегнуть к последнему и довольно неожиданному средству. Знали ли вы, но этот великий дух обладал кое-какими способностями к предсказанию. Используя их, он, пользуясь своим статусом, прошел через защиту мира и выхватил вас из царства хаоса. Вы должны были быть мертвы, но сила змея указала именно на вас. Слушать эту историю было одновременно захватывающе и жутко. Может быть потому, что нечто, о чем Стас до этого момента и не подозревал, согласно подтверждало каждое слово колдуна. Момент был подобран идеально. Вы уже покинули свой мир, лишившись его защиты, но еще и не были пожраны непостоянством. Однако, когда он понял, кто именно ему достался, змей испытал великое разочарование. Слабый, не имеющий никаких магических сил, вы казались огромной ошибкой, и, если бы не отчаяние, он бы выкинул вас туда, откуда взял. Чужие чувства омыли Стаса всепоглощающим гневом и безнадегой. Он увидел себя, точнее то, что от него осталось. Хоть хаос его почти не коснулся, но кожа и часть мышц уже начала растворяться и меняться. Невольно Стас отметил, что Левиафан пострадала намного меньше, хоть и была куда уязвимее. Отправлять вас в этот мир без каких-либо сил было рискованно, но король-змей все же мог сделать так, чтобы это не стало окончательно бессмысленно. Он взял ваше с той змейкой тело и дух, после чего изменил их, наполнив до краев не только обычной природной энергией, но и своей собственной силой, которая еще не успела попасть под наше влияние. Чужая печаль не была неприятной, скорее просто грустной. И здесь мы подходим к самому интересному, Тейси гнусно захихикал, видя выражение лица мужчины. Король-змей хотел бы создать и поддерживать над призванным человеком контроль, исключить любую возможность, что что-то пойдет не так, гарантировать выполнение миссии, если вы понимаете, о чем я. Но он не мог этого сделать, не рискуя, что по созданной связи хаос доберется и до вас. Поэтому он ограничился полумерами, не так ли? Мрачно вздохнул Ордынцев. Он заложил в меня желание ему помочь. Постоянный стимул, неосязаемый поводок, который толкал меня к новым и новым силам, направленными на достижение одной единственной цели – его излечению. Неважно, какие риски меня бы ждали, я все равно попытался бы с ними справиться. Правильно, все именно так. По большому счету тот человек, которого он нашел в хаосе, почти сразу и умер, сменившись той химерой, которую великий змей слепил из своих частей и оставшихся кусков. Стас промолчал. Было бы враньем сказать, что он не думал об этом. Подозрительные мутации, новые возможности, невероятный контроль энергии и собственная слабая эмоциональность – было слишком много звоночков, которые нельзя было игнорировать. Но слышать об этом столь прямо было удручающим. И вот мы на этом моменте. Ордынцев нехорошо сверкнул змеиными зрачками. Открывшаяся и подсознательно ожидаемая им правда не принесла облегчения, а лишь заставила его душу корчиться от злости. «Я не верю, что весь этот разговор был затеян просто так. Переходите к сути». «Конечно, конечно. Просто наш разговор проходил в столь теплой атмосфере, что я невольно потерялся», — забулькал красная чума, подавившись мокротой. «Вот наше предложение. Хоть ваши помыслы и стремления больше подходят совсем другому плану хаоса, но в вас есть то, что всегда поддерживалось и уважалось всеми нами. Стремление к вечной жизни. Желание вырваться из круга перерождения и обрести бессмертие. Смерть – это лишь досадная мелочь, которую надо переступить и идти дальше». Тейса приглашающе раскинул руки. «К чему цепляться за старые порядки, когда вы не имеете к ним никакого отношения? Вы были созданы обманом, Широ-сан, и никому ничего не должны. В кои-то веки вы имеете полное право выбрать то, что требуется именно вам, а не кому другому. Но может быть вас смущает мой облик, так поверьте, это тоже не такая уж и проблема. Мой облик лишь показывает, что я способен взять и управляться с куда большим количеством хаоса. Но если вы готовы отказаться от большинства даров, то это будет ваш выбор. Кроме того, мы обладаем впечатляющей библиотекой самых разных техник и практик множества уничтоженных и порабощенных кланов. Землянин молчал, позволяя могущественному колдуну продолжать говорить, но слова на их уровне не так уж много значат, как искусство управления энергиями. Ментальные жгуты, ранее сжигаемые в пламени техники антихаоса, все крепче и крепче сжимали разум мужчины. Нетрудно было увидеть, как их острые кончики, аж светящиеся от вложенной энергии, прорываются через смертоносное для них поле и втыкаются в голову змея. Тысокрасная чума по праву числился одним из опытнейших вербовщиков плана гнили в этом мире. Его ментальные навыки находились на высочайшем уровне. «Я согласен», — твердо кивнул Шира, делая шаг в сторону колдуна. Ментальные путы проникли еще глубже. Поле антихаоса, дрогнув, начало отступать. «Я готов служить хаосу. Вы правы, имеющиеся у вас знания слишком ценны, чтобы их так просто игнорировать». Опухшие и посиневшие губы Тейса искривлялись в довольной усмешке тем сильнее, чем ближе подступал змей. Его контроль продолжал расти. Это было тяжело, так как приходилось бороться с всей еще работающей техникой, но красная чума справлялся. Пока что он еще не нашел возможность отключить поле, но теперь это было не критично. Весь разговор он терпеливо подбирал ключик к творению великого змея. Тейса был искренне рад. Столь ценный сподвижник позволит их плану и внутреннему кругу колдунов взлететь еще выше. О чем говорить, если красная чума был бы не против, если иномерец после принятия гнили пополнит их группу, став шестым членом. Кому-то может показаться странным, что Тейса был готов признать равным того, кого он сам же и подчинил, но здесь надо понимать, что план гнили, несколько, отличался от многих других планов хаоса. Если в том же плане ярости обычно руководствовались правом сильного, в плане удовольствий решали сложные интриги, а в плане перемен, знания, то план гнили ставил скорее на некую общность. Иными словами, если представители других планов с радостью рвали друг другу глотки, дабы урвать чуть больше власти, то гниль делала то же самое, но с постоянным пониманием, что лучше бы все же работать на весь план. Наконец Шира приблизился достаточно близко, чтобы застыть всего в шаге от хихикающего колдуна. В животе Тейса что-то булькнуло, после чего, отодвинув серебряную маску, он стошнил себе в руку какой-то неопределенной дрянью. Стас даже не поморщился от увиденного. Деловито вытерев выблеванное, красная чума полюбовался на содрогающийся у него в ладони комок плоти. «Эх, последний остался, но дам его тебе. Он позволит твоему телу в кратчайшие сроки наладить связь с нашим планом. Проглоти его, а дальше он сделает все сам». «Хорошо», — безразлично кивнув, змей протянул руку, чтобы схватить содрогающийся комок, но вместо этого раздался тошнотворный хруст, когда он раздробил конечность Тейса, сжав ту слишком сильно. Да, воители имели множество минусов по сравнению с классическими магами. Их ведение энергии было ужасным, ограничиваясь лишь своей собственной праной. Кроме того, их техники очень редко получалось создавать на расстоянии. Однако, что у воителей нельзя было отнять, так это их скорость. Крепкие, словно сталь, объятия сдавили пытающегося сбежать колдуна, не давая ему пространства для маневра. Вот только Тейса тоже был не так прост. Его тело покрылось зеленой пленкой, после чего, вспыхнув мощным взрывом, исчезло, чтобы с воплем рухнуть на землю чуть в стороне. Отброшенный произошедшим чуть ли не возле лица взрывом, Стас мог лишь ухмыльнуться и морщиться от боли в голове. Догадываясь о возможной телепортации врага, ордынцев в едином усилии потратил всю свою духовную энергию, постаравшись испортить возможное заклинание перемещения. Он действовал скорее наобум, чем с четким планом, но, так или иначе, какие-то помехи он все же сумел навести. К сожалению, после такой резкой траты энергии и взрыва встать не получалось, в то время как колдун начинал подыматься. Его рот открылся, чтобы сказать что-то презрительное, но опустившаяся сзади шипастая дубина положила конец его речи. Тело колдуна, подобно кулю с картошкой, рухнуло на землю. Возникший, словно ангел смерти, сенси-змея деловито опустил дубину еще 4 раза, размазывая суставы колдуна в кашу и лишая его всех конечностей. Немного оправившийся от последствий траты духовной энергии, Стас быстро доковылял к ним, начиная, покрывать тело той со спешно вытащенными из сумки печатями. Следом был распечатан моток цепей, колодок и замков. «Ну что, ты это еще ты, или мне пора и тебя пристукнуть дубиной?» С ухмылочкой спросил Джун, но его серьезный взгляд как бы намекал ответить и поскорее. «Кстати, не пойму, почему ты так хотел взять этот кусок говна живым? Он может еще пригодиться», устало вздохнул Стас, накладывая и застегивая еще один виток цепей. «Есть у меня пара любопытных задумок, которые могут открыть нам всем причины такой успешности хаоса». Занимаясь уже привычным делом, Ордынцев не мог отделаться от мысли, что только что он и впрямь прошел по самой грани. План попытаться поймать столь сильного колдуна живьем пришел к нему буквально под конец их разговора. Однако мужчина не обманывался. Колдун сбежал бы в ту же секунду, как почувствовал опасность. Этот их магический телепорт был тем, с чем очень сложно соревноваться. Значит, надо было сделать так, чтобы колдун уверился в собственной безопасности. Сюда же стоит добавить и то, что сенсей Ордынцева дал своему ученику себя почувствовать. Тайком попросив Джуна ничего не предпринимать до сигнала, Стас добровольно начал по чуть-чуть ослаблять свою технику, имитируя успешность воздействий Хаосита. Другими словами, он самолично позволил путам врага проникнуть в его разум. И это была чрезвычайно опасная и тонкая игра. Как оказалось, даже небольшого воздействия колдуна хватало, чтобы очень сильно туманить разум. Пройди еще минут пять, и Стас самолично бы отключил щиты, окончательно пропав. При этом он не мог укреплять технику обратно, чтобы не насторожиться противника. Под конец мужчина уже почти ничего не видел и не понимал, поэтому действовал скорее инстинктивно. К счастью, его план увенчался успехом, и теперь у него на руках был невероятно ценный трофей, но пора было делать ноги. Если то, что он видел и слышал, его не обманывало, то объединенные войска поспешно отступали, оставляя поле боя за хаосом, и ученику с сенсеем лучше было бы последовать за ними, если они не хотели иметь дело с многочисленными друзьями плененного колдуна. Вот только любое решение, как возможность дать колдуну говорить, имеет свои последствия. «Кстати, то, что он говорил, правда. Ты и впрямь из другого мира?» Неожиданно задал вопрос Джун, которого Стас так боялся. Глаза высшего горели нездоровым энтузиазмом. «Говорить или нет?» Стас раздраженно вздохнул. В этой ситуации он не мог победить. «Да, он говорил правду», — сухо бросил Ордынцев, всем видом показывая, насколько он не хочет об этом говорить. Но, очевидно, Джун плевать хотел на такие мелочи. «Святые сиськи Аматерасу». Реакция Джуна оказалась еще более яркой. «Ты, значит, учишь своего ученика, учишь, а потом узнаешь, что он, оказывается, из другого, мать его, мира. Демоны тебя побери, сколько у меня вопросов. У вас там есть другие расы, хотя нет, у вас там вообще живут люди? Ты был человеком, тебя же тот змей вроде как по-всякому крутил, собирая. А как у вас живут люди? Тоже есть войны, а воители? Что у вас за история? Демоны тоже есть? А ну прекратить игнорировать своего многоуважаемого сенсея. Я же от тебя так просто не отстану». Внезапно перспектива становления рабом культа гнили показалась Стасу уже не столь ли отвратительной. Глава 15. Опыт отступления разгромленного войска – это далеко не то, что Стас предпочел бы узнавать на собственной шкуре. Особенно тогда, когда ты сражаешься с чем-то вроде хаоса. Доносящийся в спину безумный хохот, наполненные мукой крики тех, кто не успел уйти, и сводящий с ума шепот ширившегося влияния хаоса. Чувство отчаяния, когда небо за твоей спиной из синего становится ядовито-зеленым и охватывает все, куда только падает твой взгляд. Как сама земля покрывается странным осадком, начинающим шириться и расти, подобно какой-то плесени и мху. Но хуже всего осознание того, что они проиграли и облажались, и теперь за их ошибки будут расплачиваться совсем другие. Ведь у любого проигрыша, а уж тем более такого уровня, есть последствия. Удар закованного в проклятую сталь кулака хаоса прорвал их оборону, открыв беспрепятственный путь чудовищам вглубь мирных земель. И это была катастрофа, которую сложно было оценить. Прошедшая мобилизация здорово ослабила все известные страны, забрав лучших из лучших и оставив на местах самый минимум. Конечно, правители оставили какие-то резервы на самый крайний случай, но надо было понимать, что все они были разрознены и неорганизованы. Пройдет немало времени, пока они смогут сделать что-то серьезное. Мирные жители, крестьяне в небольших деревеньках, мастера в городах и многие другие верили в силу объединенного войска. Они продолжали жить, радоваться каждому новому дню, надеясь прожить еще немного даже в столь неприятном мире. Они верили в то, что их смогут защитить. И теперь, в единый миг вся эта вера ухнула прямиком в ад, когда орды непостоянства нескончаемым потоком хлынули сквозь кровавую прореху на месте их обороны. Культисты и мутанты, чьи мозги так прогнили, что готовы были вывалиться из черепков, отродья и порождения хаоса, чей вечный голод нельзя было насытить, и наконец чемпионы гнили, искренне наслаждающиеся великой резней. Не стоит забывать и спятивших йокаях, родившихся из окружающегося безумия. В единый миг весь восток и центр континента запылали в пламени пожаров и жертвенных костров, где корчились пленные, веселя и питая темные планы его служителей. Любое сопротивление, что могли оказывать обычные люди, было абсолютно бессмысленным. Этот мир не развивал силу обычных людей. У них не было доспехов и клинков, опыта и даже решимости. Каменные стены были редкостью и прерогативой больших городов. Обычно хватало деревянных, ведь воителей даже камень не остановит, а бандитам или лесным тварям хватит и дерева. Те же, у кого все это было, трусливо бежали, спасая свои собственные семьи. Да-да, неважно кто, Мизуна или Сумада, самурай или Аммёда, все они неслись спасать их собственные кланы, совершенно не заботясь о каких-то там крестьянах или ком-то еще. В этих обстоятельствах Стас мог чувствовать лишь стыд. Чем больше городов остатки их армии пробегали, тем больше землянин видел потенциальных трупов. Их растерянные, испуганные взгляды жгли подобно железу, но ордынцев был вынужден лишь отвернуться. Они ничего не могли сейчас сделать. Даже попробуя они дать бой, это закончилось бы лишь окончательным поражением. Отступая, Стас с Джуном присоединились к группе воителей, которой командовал Киташи. Именно он сумел организовать вокруг себя винегрет из самых разных кланов, в том числе и Сумада, после чего повел их прочь от поля боя. И хоть выше было сказано о группе воителей, но не стоило думать, что среди них не было представителей других фракций. Так, к ним затесалось немало самураев, а Мёдой была даже парочка драконов, которые не успели понять, куда делись все остальные. Первой точкой, куда они все направились, оказалась Хигацуда. Земли, где испокон веков проживали Мизуна, должны были подвергнуться самому страшному разорению. Именно поэтому воители и самураи планировали вывести оттуда семьи в первую очередь. Единственной хорошей новостью было то, что распространение хаоса было медленнее, чем двигались люди, поэтому у них еще было немного времени. Следом же за остатками их армии шла паника, когда люди узнавали, что их некому больше защитить. Какое-то время Стаса очень беспокоило то, что произошло с Джишином и другими людьми. Неразбериха и паника заставили госпиталь спешно отступить прочь, отчего люди Ордынцева, как и его змейка, были потеряны. Благо он чувствовал, что его питомица все еще жива, пускай и находится очень далеко. Спустя же пару дней, их нашел один из драконов, которого отправили для передачи сообщения. Как оказалось, Ямато присоединился к Джишину, и вторая часть выживших отправилась к цитадели, попутно собирая новые силы для еще одного генерального сражения. И здесь была некоторая проблема. Дайми Хигацуда яростно стоял на том, чтобы местом нового сражения выбрали его страну. Ведь всем было понятно, что пока идет подготовка, то родина водяного клана стремительно превращается в ничто. Очевидно, что чего-то подобного желали и Мизуна. Терять свой дом, срываться с места, бросая все, что они зарабатывали долгими веками, это ужасно. Тем не менее, любому адекватному человеку было понятно, что они попросту не успеют собрать достаточно сил, чтобы вновь сразиться с хаосом. Вот почему многие самураи не спешили слушать призывы Дайми, а намеревались сбежать вместе с воителями. В условиях продолжающегося апокалипсиса честь начинала значить все меньше и меньше. К слову, вместе с различными йокаями с Киташи пошла и пока что оставшаяся единственной великий дух, девятихвостая Кицуне. Ее сестра ехала неподалеку под охраной в обозе. За прошедшие несколько дней она так и не проснулась, чем заставляла Стаса изрядно нервничать. Все же биология йокай, несмотря на общее сходство, все же отличалась от человеческих стандартов, поэтому землянин не мог дать никаких гарантий. В итоге сложившееся положение вещей изрядно угнетало лисицу, что в свою очередь заставляло напрягаться всех остальных. Злость, ярость и ненависть иной раз так шибали от фигуры красноволосой женщины, что тряслись коленки даже у повидавших виды воителей. Ее йокаи и вовсе выглядели так, будто собирались броситься на любого, кто бросит на них косой взгляд. Йокаев в черепахе было меньше всех. После ранения их повелительницы они, потеряв контроль, бросились прямо на порядки хаоса, где почти все и полегли. Хорошо хоть девятихвостая никак не срывала своего раздражения на Стасе, понимая, что он делает все, что от него зависело. Кроме него было еще несколько уцелевших целителей, которые не эвакуировались с госпиталем, но их навыки явно были хуже. Кроме забот о раненом великом духе, Стасу приходилось тратить много сил и времени на проверку и контроль плененного колдуна. Последнего, по приказу Кииташи, несло несколько раздраженных Мизуна. Хаосита привязали к носилкам с длинными ручками, чтобы он был как можно дальше от носильщиков, но даже так воители жаловались на подозрительные голоса в голове и головную боль. Носильщиков приходилось менять, но ситуация раз за разом повторялась. Положение усложняло и постоянная вонь его вечно разлагающегося тела. Она была столь сильна, что каким-то образом двигалась даже против ветра. Когда-то, еще перед сражением, ордынцев посчитал, что перевозка плененного Хаосита равносильна самоубийству. У судьбы злое чувство юмора, ведь теперь он именно этим и занимался. И несмотря на все меры предосторожности, Стас видел, как даже в бессознательном состоянии колдун пытается раз за разом вырваться. К счастью, после того, как они на время остановились в землях Мизуна, пока шел сбор семей воителей, у Стаса получилось хоть как-то увеличить надежность пленения. С другой стороны, было понятно, что стоит им начать двигаться, как риск снова вернется. Именно поэтому, несмотря на ужасные условия, Стас упорно пытался работать с тем, что есть здесь и сейчас. В отличие от прошлого пойманного колдуна, в этот раз связь Хаосита с неким неизвестным источником энергии превосходила все, что он видел ранее. Если в первом случае это была труба с руку толщиной, то во втором что-то наподобие магистрального трубопровода. В этих обстоятельствах мужчина упорно пытался докопаться до источника силы колдунов. Все, что он знал, говорило ему, что они не должны иметь столько власти. Будь они где-нибудь в царстве хаоса, безусловно, но не в мире, который обладал великолепной защитой против сил непостоянства. Пока успехов не было, но Стас не терял надежды. Интуиция говорила землянину, что ответ на поставленный им самим вопрос невероятно важен. А ордынцев привык доверять своей интуиции, считая ту продолжением своих собственных мыслей. На фоне столь отвратительных новостей неудивительно, что многие упали духом. Сложно видеть хоть какие-то хорошие перспективы, когда каждый прошедший день играет на руку надвигающемуся со всех сторон хаосу. Однако во всей этой непроглядной тьме был один неизменный лучик света, который очень бы удивился, если бы кто-то его так назвал. Джун Сумада плевать хотел на возможный конец света и свою собственную смерть. Высший воитель ничуть не изменил своему обычному распорядку дня. Он все так же бухал, издевался над окружающими и убивал всякую залетную тварь хаоса или сумасшедшего Йокая, которым не повезло повстречаться им на пути. И хоть Стас ни за что бы в этом не признался, но его неунывающий пофигизм очень помогал самому ордынцеву удержать себя в руках. В эти трудные времена хотелось найти хоть что-то незыблемое. Впрочем, неутолимый интерес Джуна к земле все еще изрядно раздражал. Вот и сейчас, стоило Стасу устало оставить изуродованное тело культиста и решить немного отдохнуть, как один сенсей был тут как тут. Хотя было забавно наблюдать, как Джун пытается быть вежливым, заводя разговор словно бы ни о чем, чтобы потом плавно начать спрашивать о том, что его реально интересует. Их встреча произошла в сторожке выделенного Стасу подземелья. В соседнем помещении держали колдуна. Как успехи? Сенси вместе с учеником пригубил чашечку горячего чая, после чего поморщился. Под ничего не выражающим взглядом змея, он достал бутылочку саке и долил из нее в чай. Попробовав, Джун удовлетворенно кивнул. «Я почти нащупал эту нить», — вздохнув, ответил Стас, покатав содержимое чашки в руках. «Я чувствую, как мне специально препятствуют, усложняя задачу, но медленно, но верно, я приближаюсь к истине». «Хорошо, хорошо», — глубокомысленно покивал Джун, принимая задумчивый вид. «Слушай, ученик, тут у меня вопрос невероятной важности нарисовался, не дающий мне нормально спать уже который день. Не ответишь?» «Конечно, спрашивай», — Стас пригубил чай. «А у ваших женщин тоже две сиськи или все же больше?» — с детским любопытством уточнил Джун, аж наклонившись вперед. Стас хлюпнул, замерев с чашкой возле рта, после чего очень медленно отвел ее от лица и сглотнул то, чем чуть было не захлебнулся. Поняв что-то по выражению лица змея, сенсей явно заторопился, возбужденно пытаясь объяснить. «Нет, ну ты смотри, это же очень важный вопрос. Сначала я подумал, может быть у ваших женщин вообще лишь одна сиська, ну там, по центру груди. Но потом понял, что это будет как-то уродливо. Синси, две, это как-то обыденно, согласись, а вот если три, это уже интереснее, но опять же, как они расположены, треугольником или, как бы это сказать, вредочек. Синси, ради всех ками, давай уже другой вопрос». У Стаса внезапно заболела голова. «Ничего ты не понимаешь, ученик», — наставительно покачал головой Джун. «Вот об этом я когда-то и говорил, слишком уж ты далек от всего человеческого. Сидишь за своими экспериментами и света белого не видишь. А ведь мой вопрос первым же делом спросит, будь такая возможность». Стас фыркнул, не соглашаясь. Впрочем, Джуну было все равно. «Ладно, как я понял ранее, ваш мир полное говно. Никаких воителей, йокаев, драконов, амеда и необычных техник. Откровенно говоря, это невероятно удручает. Когда слышишь такие слова, как «другой мир», ожидаешь чего-то, ну, необычного. В этом плане лично для меня это сработало на все 100», — иронично хмыкнул землянин, невольно вспоминая свое попадание в этот мир. «Да людям вашего мира сдвинутой силой мысли камешек покажи, и полные штаны впечатлений будут». Огорченно откинулся назад Синси. «Но я вот чего не понимаю, почему за все эти годы ты так ничего у нас не придумал? Ваш мир построен на причудливых вещах, мог бы что-нибудь простенькое и у нас построить». «Ошибка новичка», — покачал головой ордынцев. «Да, у меня в мире многие люди тешат себя иллюзиями, что стоит им попасть в другой мир, как они уж развернутся. Кто был никем, тот станет всем. А по факту, все их знания, даже если предположить, что они что-то знают, ничего не стоят. Ведь между знать и уметь разница в пропасть. К тому же, есть еще и сторонние причины вроде негативной реакции общества на новинки. Короче говоря, ты рукожоп», — подвел итог Джун под возмущенным взглядом ордынцева. «Да не сверкай ты так глазами, не сверкай. Мы с тобой люди войны. Мы не сеем и не пашем, а убиваем. И в этом наше призвание. Создавать что-то – это не наш путь. Мы разрушаем и гордимся этим». «Говори за себя, Синси», – обиделся Стас. «Я целитель и не собираюсь отказываться от своего призвания. Как лечил людей, так и буду лечить. А все эти смертельные битвы оставлю кому-то другому. Тебе, например». «Ах, какая наивность», — пакостно ухмыльнулся здоровяк, почесав волосатую грудь. «А ведь ты в это веришь, вон как надулся. А ведь все мы когда-то были пузатыми и невинными младенцами, которые уж точно не думали, кем они станут. Но годы идут, и вот мы здесь. Не понимаю, к чему это». Стас демонстративно долил себе чаю, в то время как Джун с отвращением отставил чашку и присосался к бутылке с саке. «Да все ты понимаешь», — хмыкнул Синси. «Ты уже сам не сможешь жить без всего этого», — он накинул взглядом их комнату, хоть подразумевал совсем другое. Неожиданно он сменил тему. «Ты ведь хочешь вернуться назад, да?» Молчание Стаса было ему ответом. Джун удовлетворенно кивнул. «Вот только есть проблема. Если верить всему, что ты мне наговорил про свой мир, ты там будешь лишним. Эти твои, земляне, будут бояться тебя и не доверять. Ведь ты будешь способен делать то, о чем они даже помыслить не могут. О чем говорить, если даже те же самураи боятся нас, хоть тоже кое-что умеют. Да, если ты каким-то чудом плюнешь на все, чего ты тут достиг, то может тебя и пронесет. Но ты ведь не станешь этого делать, не так ли? Ты распробовал вкус истинной власти, и на унылую похлебку обычного человека тебя уже не разведешь. Синси, чего ты от меня хочешь?» — раздраженно буркнул Стас, рывком выпив всю чашку. «Настроение начало портиться. И так настроение не к демону. Эки ты нетерпеливый», — Джун осклабился. «Я прекрасно вижу, что ты ищешь способ покинуть наш гостеприимный мирок. И видитками, я тебя ничуть не осуждаю. Наш мир и впрямь та еще навозная куча. Но ваш мир в чем-то будет даже хуже. Скучное и подлое место, где выживает не сильнейший, а, скорее, самый приспособленный». Джун еще говорил, но Стас его уже не слушал. «Подождите-ка», — ордынцев подозрительно прищурился. Уж кем-кем, но невнимательным его нельзя было назвать. Да и странное поведение Джуна настораживало. «Откуда такая забота о том, буду я возвращаться домой или нет? На тебя это совсем не похоже. Как будто мне уже нельзя и побеспокоиться за будущее своего лучшего ученика». Начал было говорить Сумада, но подозрения Станислава лишь усилились. Синси явно юлил. «И если обобщить все сказанное и сделать кое-какие выводы, вот почему тебя это так заботит», — догадка прострелила его разум подобно молнии. ты тоже хочешь свалить. Поэтому-то тебя и заботит, куда я отправлюсь, ведь ты не хочешь в мой мир. Выучил на свою голову, скривился Синси, чью интригу так быстро раскусили. Да, я тоже хочу свалить и надеюсь, ты захватишь и меня. Этот мир мне наскучил, и я хочу новых впечатлений. Ну а насчет твоего мира я говорил чистую правду. Не место тебе там. Вот что хорошего есть в твоем мире, чего нет даже у на. Джун замер с открытым ртом, словно увидел привидение или что-то пострашнее. Стас аж отставил пиалу в сторону. У него появилось нехорошее предчувствие. Медовуха. Выдохнул Джун, медленно опуская взгляд на Стаса. На его лбу вздулась толстая вена. Это ведь не ты придумал, медовуха, изобретение твоего мира. Стас начал незаметно вставать. Почему, Ирод? Ты сделал всего один напиток. Где ты зажилил все остальные? Метнувшаяся рука Синси отцапнула лишь воздух, когда разогнавший прану на максимум Стас буквально телепортировался прочь. Разгневанный крик лишь подгонял его в спину, заставляя бежать быстрее. Алкоголизм Джуна Сумадайной раз принимал поистине пугающие размеры. Глава 16. Несмотря на то, что воители довольно немногочисленная каста, у них оказалось очень много родственников. Возможно, причина этого заключалась еще и в том, что пользователи праны ничуть не стеснялись иметь кроме законной жены еще несколько вполне себе официальных любовниц. Дети же этих женщин, пускай и не смогли бы подняться на самую вершину, но и не считались бы совсем грязью. Благодаря еще и такому подходу воители могли довольно оперативно восстанавливать свою численность после бесконечных войн. Кроме, конечно же, воровства детей по деревням. Но этот плюс прямо сейчас превратился в заметный минус, когда приходилось, выбиваясь из сил, переправлять огромное количество людей почти через весь континент. В этом плане ордынцев был очень благодарен, что данный мир был довольно компактным. К тому же, не стоило быть наивными. Слуги воителей, а заодно их семьи тоже не пожелали лечь и умереть, поэтому караван расширился еще сильнее. Глядя же уже на них, засобирались и все остальные. Таким образом, когда переселение народов все же началось, двинуться вместе с воителями изъявила и другая половина города. Очевидно, руководство Мизуна идею не оценило и пригрозило утопить всех, кто посмеет мешать их движению. Учитывая репутацию воителей, им поверили сразу и безоговорочно. Но это не помешало им последовать на отдалении. Вот только если караван Мизуна был прекрасно защищен, то вот обычные люди таким похвастаться не могли. Видя это, залетные твари хаоса сразу же бросались к легкой добыче, сея смерть и раздор. Если бы не всякие раненые или бедные самураи, то их поход закончился бы очень быстро. Также они лишь платили кровавую цену, чтобы пройти еще пару километров вперед. Но даже несмотря на столь чудовищные условия, их число не то что не уменьшалось, оно наоборот стремительно росло. Жители ближайших городов, слыша новости, стремились присоединиться к этой толпе, в надежде на безопасность. Как они ошибались. В глазах ордынцева они выглядели огромным мясным мешком, который, двигаясь вперед, позволяет хищникам откусить от себя кусок за куском, чтобы сохранить основную сердцевину. И хоть такая стратегия пока работала, но никто не хочет быть тем самым кусочком, которым беззастенчиво пожертвуют. Воители демонстративно не вмешивались, оберегая лишь своих родных. К тому же, не стоило думать, что и у них не было проблем. Чуть погодя к их каравану присоединилось несколько кланов Аммёда. Сами заклинатели духов отправили родным сообщение о подготовке к переезду, и когда табор добрался до нужной точки, то они вступили в тесные ряды беженцев. Но как оказалось, не только Аммёда имели тех, кого хотят защитить. Хоть Йокай в основном и рождались взрослыми, но среди них были и те, кто рос в силе всю свою жизнь. Это не были дети в привычном смысле этого слова, но Йокай относились к ним именно так. Кроме того, некоторые Йокай не имели боевой специализации, родившись из каких-нибудь невинных эмоций. Такие группы обычно старались селиться подальше от людей, в какой-нибудь чащобе. Но от хаоса не спасут даже самые густые леса. Контакт же столь разных разумных с очень различающимся мировоззрением в условиях средневековья – это готовая формула проблем. Так они и шли по зеленым полям, раскинувшимся лугам и прекрасным лесам, которым оставалось жить не так много. Ведь хаос непрерывным потоком уже проникал в этот мир, накапливаясь в нем подобно гною в воспалившейся ране. Да, эта планета боролась с тлетворным влиянием непостоянства, но она ничего не могла поделать, когда у нее в боку торчал нож, из которого упругими толчками вытекала кровь. Гонка со временем, в которой жители этого мира отчаянно проигрывали. Пики долины долгое время мелькали где-то на горизонте, пока как-то резко не приблизились вплотную, а спустя уже пару часов путешественники смогли полюбоваться на возносящийся вверх величественный шпиль цитадели Сумада. По рядам Мизуна пронесся радостный гомон. «Дорога до сюда заняла много времени и сил. Наконец-то мы сюда доползли», — громко воскликнул Джун, заставив окружающих людей раздраженно на него посмотреть, но никто из Мизуна так ничего и не сказал. За прошедшие недели они отлично познакомились с характером Синсиастаса. «Я думал, сдохну от скуки. Говорил же тебе, Шира, давай бросим этих Мизуна и вмиг доберемся до своих». Поосторожнее со словами, Джун, подошедший Ай, смерил высшего нехорошим взглядом. «Или твои слова можно будет расценить как предательство? С каких это пор отказ от заботы о Мизуна от Сумада приравнивается к предательству?» Насмешливо фыркнул Джун и хотел было еще что-то сказать, но тут спешно вступил в разговор Стас. «Синси», осуждающе взглянул на него ордынцев. «Мы же союзники. Не говори, пожалуйста, таких слов. Давай не будем создавать лишних проблем Кейташи и Джишину. Им и так тяжело. Как же я все это ненавижу», сплюнул Джун, направляясь прочь. «Раньше было просто. Видишь Мизуна, бьешь его, а теперь даже, нахрен, их послать нельзя. Воистину, наступают последние времена, а значит, мне надо выпить. На трезвую голову воспринимать весь этот бред я отказываюсь.